«Да, есть, но все зависит от того, сколько у тебя денег», — улыбнулась Цуэн, отвечая на его вопрос. Хоть он выглядел на 14 лет, но вел себя как взрослый. За две жизни, которые он прожил, он видел много хорошего и плохого. Он прекрасно знал, что человеческая природа может быть до ужаса жестокой, так что он должен был защитить себя. Если бы он мог, то, не задумываясь, покрыл бы каждый миллиметр своего тела броней. «У меня есть деньги, так что покажи мне дорогу, первая сестра», — улыбнулся Сюань Юань. Они вошли в город. Он был намного лучше города Увядающей Луны. Здесь не было таких мерзких типов, как Юэ Цзюэ. Каждый занимался своими делами. Обычные люди жили мирной жизнью, а практики боевых искусств занимались своим развитием. Весь город восхищался Ян Цуэн. Она все еще сидела на своей лошади, а многие люди уже приветствовали ее, называя госпожой феей. Она сделала очень много всего для людей, таким образом получив их уважение. Так как не так много людей могли заниматься боевыми искусствами и еще меньше могли достичь больших высот на этом поприще, они могли полагаться лишь на защиту школы. Школа Юэхуа всегда защищала жителей города от разных опасностей, поэтому их верхушка, как правило, вызывала восхищение у народа, и для них было счастьем просто выразить свое уважение им. Ян Цуэн терпеливо улыбалась всем, кто ее приветствовал. Но как только люди замечали Сюань Юаня верхом на волке, они сильно пугались. Тем не менее, заметив, что он тоже был одет в форму школы, народ успокаивался. «Госпожа фея, а народ вас очень любит», — хихикнул Сюань Юань. «Ничего удивительного, нашего главу прозвали Старый Бессмертный Бог. Мир огромен, там есть много вещей, которые эти люди себе и представить не могут. Здесь жить мирной жизнью не так уж и плохо, а наша обязанность защищать этих людей». Сюань Юань был тронут ее словами. То, что она сказала, было похоже на то, чего когда-то ему желала Инчжэнь Луа. Она пожелала ему тихой и мирной жизни, если он не сможет продолжить занятия боевыми искусствами. Жить обычной жизнью, работая с утра до ночи, чтобы свести концы с концами. А когда ты умрешь, люди прольют по тебе лишь несколько слез, не имея возможности избежать колеса несчастий. Жить такой жизнью слишком жалко, — повторил он слова, которые однажды тихо произнесла его учитель. Ян Цуэн с удивлением посмотрела на него, а потом улыбнулась и сказала: «А ты весьма необычный. Ладно, пойдем». «Конечно, я необычный». Сюань Юань был немного удивлен и подумал про себя: «Обычный человек абсолютно не подходит моему прекрасному мастеру. Однажды, я обязательно найду ее. К тому моменту я должен стать сильнее ее. И когда это произойдет, я одолею ее». В сопровождении госпожи феи он прибыл на рынок. Он был столь же беззаботен, как и весь остальной город. Здесь собирались разные люди. Некоторые из них были одеты в прекрасные шелка, а некоторые были в порванных лохмотьях. Мужчины и женщины постоянно куда-то спешили, но абсолютно все приветствовали Ян Цуэн. Школа Юэхуа выделила немного земли для рынка, за что, в свою очередь, получала от него оговоренную плату в виде небольшого налога. Все торговцы на рынке уважали Ян Цуэн, так как знали, что скоро она должна стать основным учеником. «Медвежий эликсир высокого качества. Всего 3000 монет разрушителя. Поспешите приобрести его, пока не стало слишком поздно. Самый лучший инструмент, который есть на рынке, — голубой обоюдоострый меч. 10000 монет разрушителя, дешевле цены вы просто не найдете. Первоклассная медицина. Порция всего лишь за 1000 монет разрушителя». Сюань Юань остановился, когда услышал название меча. Это было оружие массового производства и не очень сильно отличалось от меча, который он отобрал у Юэ Ронг. Также у него уже был пузырек с пилюлями, которые однозначно были лучше тех, что здесь продавались. Кроме того, у него было несколько пилюлей эликсиров, полученных от Вудонга. Хоть старый жадный хрыч сказал ему, что они слишком сильные для него, и предложил приобрести медицину попроще, Сюань Юань все равно считал здешние лекарства недостойными его внимания. Вдруг он услышал, как кто-то зовет его, пока он ехал на гусине. «Эй, парень на волке, иди сюда. У меня есть эликсир призрачного волка. Если ты отдашь его волку, это полностью укрепит его, а также при определенной удаче он сможет стать еще сильнее». Сюань Юань обернулся на голос и увидел грязного старика. Он создал свою лавку прямо на земле и улыбался ему. Старик больше напоминал мошенника, чем торговца. Сюань Юань посмотрел на госпожу фею, та улыбнулась и сказала: «Не переживай, пока я здесь, никто не посмеет обманывать тебя. Он кивнул и направился к старику, а тот вытащил эликсир в грязной бутылке. От бутылки исходила странная и дикая аура. Это и правда эликсир призрачного волка. Ян Цуэн, которая хорошо разбиралась в вещах, связанных с боевыми искусствами, подтвердила, что это был настоящий эликсир. Сюань Юань вспомнил записи из восточных записок, в которых рассказывалось о призрачных волках. Призрачный волк являлся одним из самых опасных типов волков. Они с легкостью могли убить большинство экспертов сферы мастера. Этот эликсир призрачного волка, который обладал силой в 99 быков. Ну что, хочешь купить его? Гусин с жадностью смотрел на эликсир и пускал слюни. Похоже, что этот эликсир и правда был полезен для него. Сколько? 30 тысяч монет разрушителя. Улыбнулся старик. Сюань Юань готов был избить старика. Он закричал: ты совсем умом тронулся. Я не буду его покупать. Уходим. Гусин также понял, что этот человек пытается нажиться на них, так что хоть он и хотел этот эликсир, он последовал за Сюань Юанем. Гусин повернулся и уже собирался уйти, как старик быстро окликнул их. Постойте, может, я смогу сделать вам скидку. Сегодня мне очень посчастливилось встретить вас, так что как насчет 20 тысяч? Сюань Юань знал, что может получить более выгодную цену, поэтому сказал: эликсир медведя с силой 60 быков стоит всего 3 тысячи, у твоего эликсира сила не более 99 быков, таким образом я дам за него не более 8 тысяч монет. Старик был счастлив, так как было не так много людей, у которых были волки, из-за чего этот эликсир было крайне сложно продать. Тем не менее, этот ребенок был слишком скуп, так как реальная цена этого эликсира была 12 тысяч монет. 12 тысяч монет и не монетой меньше. 10 тысяч и не монетой больше. Согласен. Договорились. Сюань Юань достал 9336 монет разрушителя. Наконец-то он мог воспользоваться деньгами, которые забрал у слуг семьи Юэ. Старик, прости, но это все деньги, которые у меня есть. Согласишься ли ты на эту сумму? Сюань Юань нахмурился, делая вид, что это были все его сбережения. Старик разозлился. Нет, 10 тысяч монет и так уже слишком низкая цена. Может, у тебя есть что-то, что может компенсировать недостачу? Сюань Юань прожил две жизни без денег и знал им цену, поэтому он достал эликсир медведя и сказал: это все, что у меня есть. Старик сразу же оживился. О, это отличный эликсир. Можешь отдать его мне в обмен на несколько вещей с моего прилавка, и тогда мы договоримся. Сюань Юань закатил свои глаза. Старик знал, как вести дела, но все его вещи были либо сломанные, либо грязные. Все они выглядели как антиквариат, но среди них не было ничего полезного для боевых искусств. Но, вдруг, в его голове раздался голос: возьми этот браслет. Кто бы еще это мог быть, как не старый жадный хрыч? Глава 22. Шоппинг. Сюань Юань не сразу понял слова хрыча, но когда он посмотрел на браслет на прилавке старика, он понял, что тот был очень похож на его ржавый кинжал. Ахаха, ты однозначно связан судьбой с пожирателем империи, ведь браслет пожирателя попал тебе в руки вообще без каких-либо усилий. Это еще один ключ, оставленный императором для входа в дворец пожирателя. Там скрыты невероятные сокровища. Если ты сможешь попасть в него, без сомнений, ты сможешь обрести силу, которая сможет покорить весь мир боевых искусств. Сердце Сюань Юаня забилось быстрее, когда он услышал это. Очевидно, что старый жадный хрыч не стал бы шутить с такими вещами, поэтому он безучастно рассмотрел еще несколько вещей, а потом, закатив глаза, с презрением сказал: старик, ты и правда думаешь, что твой сломанный хлам и правда стоит несколько тысяч монет? Старик покраснел от стыда и сказал: тогда возьми все их. Это все, что у меня есть. У меня нету денег, так что возьми их всех, если ты согласен. Сюань Юань фыркнул: ты пытаешься надуть меня? Эти вещи просто мусор. Это совсем неравноценный обмен. Смотря на то, как настойчив был парень, старик понимал, что это была очень выгодная для него сделка, но у него и правда больше не было ничего, что он мог бы предложить ему. Сюань Юань пожал плечами и тяжело вздохнул, когда увидел, что старику действительно больше нечего было предложить. А, ладно, для тебя это все равно невозможно. Скажем так, остаток денег – это мой тебе подарок. Сюань Юань сгреб все содержимое прилавка, словно это был мусор на свалке, в свое пространственное кольцо. Затем он бросил эликсир призрачного волка Гусину, который его сразу же проглотил. Старик окаменел, увидев, что сделал парень. Парень, Ты хочешь убить своего волка? В этот миг ужасающая и дикая сила вырвалась из гусина. Кожа, которую скрывал его мех, начала трескаться понемногу. В его глазах появились убийственные намерения, и они налились жаждой крови, после чего он начал увеличиваться в размерах. Все это очень сильно напугало Сюань Юаня, а старик вскочил и начал подавлять свет, исходивший от волка, чтобы остановить дальнейшее распространение действия эликсира. Ян Цуэн тоже вышла из ступора и сказала: «Братишка Сюань Юань, ну ты и даешь, в эликсирах сосредоточена сама суть жизни животного. Они очень сильные и даже могут содержать душу зверя. Тебе очень повезло, что это был эликсир призрачного волка, а то гусин мог бы помереть, если бы это было какое-то животное с сильным духом. Или еще хуже, его душа была бы поглощена зверем, и он впал бы в бешенство, а призрачный волк возродился бы в его теле». Кровь Сюань Юаня заледенела от этих слов. Он практиковал технику пожирателя, так что мог поглощать все, что угодно. У него и мысли не возникло, что гусин может отличаться от него, и эта ошибка чуть не стоила жизни его волку. Старик оказался довольно сильным практиком. Он собрал всю вырвавшуюся энергию в своей руке и с ее помощью принялся управлять силой эликсира в теле гусина. Таким образом, эта энергия превратилась в ту, которую волк мог поглотить, и его сила начала расти. 28 быков, 38 быков, 48 быков, 66 быков. Рост гусина остановился, когда его сила достигла уровня 66 быков. Но у него еще оставалось 2/5 эликсира, которые были запечатаны в нем. Его глаза, налитые кровью, прояснились, а также он вырос в размерах. Теперь он был около 1.5 метра в высоту и около 2.5 метра в длину. Сейчас он больше напоминал небольшую лошадь. Это была очень плохая сделка, очень плохая. Старик тяжело хватал своим ртом воздух, так как подавление эликсира забрало очень много его сил. Огромное спасибо, старик, застенчиво поблагодарил Сюань Юань. Он чувствовал себя виноватым, так как дал ему лишь несколько монет за ключ к дворцу с несметными богатствами. Этот браслет был бесценен, он вполне мог стоить даже несколько монет императора, не говоря уже о том, что этот старик воспользовался своей силой, чтобы спасти гусина. Ни за что, ни за что. Старик быстро свернул свою лавку, забрал эликсир медведя и ушел. Сюань Юань и Ян Цуэн посмотрели друг на друга и рассмеялись. Затем Сюань Юань сказал: «Первая сестра, не знаешь ли ты мест, где можно купить хорошие лекарства?» Ян Цуэн была впечатлена торговыми навыками парня. Она улыбнулась и ответила: «Конечно знаю, но, похоже, что ты потратил все свои деньги, так что если есть что-то, что ты хотел бы купить, я приобрету это для тебя». Сюань Юань пожал плечами и запрыгнул обратно на гусина. Его мех стал еще более мягким и блестящим, а его тело стало более мускулистым. Он бы ни за что на свете не бросил бы гусина. После этого Сюань Юань выпрямился и, достав из своего кольца еще 2 мешка набитых монетами воина, коварно улыбнулся. «У меня все еще есть около 2800 монет воина, я лишь потратил монеты разрушителя, так что этих денег должно хватить на то, что я хочу. Поэтому, сестра, показывай дорогу». Ян Цуэн лишь закатила свои глаза. Она совершенно не предполагала, что ее новый ученик будет настолько богат. «Тогда давай пойдем в торговый центр. Там должны быть некоторые полезные вещи, лекарства, камни, инструменты, техники, у них есть все». Ян Цуэн повела за собой парня. Вскоре они оказались перед магазином, который по размерам был около 100 квадратных метров. Перед входом в магазин стояли 2 парня, которые приветствовали покупателей. Они оба были на пике сферы разрушителя и имели по 9 быков силы. «Госпожа Ян, добро пожаловать». Когда парни увидели госпожу фею, они поклонились ей в приветствии, а она кивнула им в ответ. Сюань Юань спрыгнул с гусина, и они все вместе направились в торговый центр. Он был переполнен людьми, здесь были представлены все виды лекарственных препаратов, эликсиров, камней, инструментов, оружия и еще каких-то неизвестных предметов. Сюань Юань полностью растерялся, не зная, с чего начать. Люди вокруг напрягались, когда видели внутри магазина волка, но как только замечали рядом с ним Ян Цуэн, сразу же расслаблялись. Человек с огромной улыбкой подбежал к ним и с большим энтузиазмом сказал: «Госпожа Ян, что привело вас сюда сегодня? Только скажите, что вам необходимо, и мы немедленно подготовим это для вас». Она улыбнулась ему в ответ: «На этот раз я ни в чем не нуждаюсь. Я лишь сопровождаю своего братишку-ученика, который хочет скупиться». Мужчина не знал, как правильно реагировать, так как он знал всех учеников школы, но Сюань Юаня видел впервые. «Мне необходимы самые лучшие из тех, что у вас есть, целебные лекарства, противоядия и таблетки для восстановления сил», прямо заявил Сюань Юань. Мужчина кивнул и, пытаясь определить его покупательскую способность, терпеливо объяснил: «Лучшие лекарства, которые у нас есть, называется жидкое сердце. У нас есть три таких лекарства. Наши лучшие противоядия – это 100 трав, их у нас также 3 штуки. Стоимость каждой покупки обойдется в 500 монет воина. Что же касается пилюль восстанавливающих силу, юному господину вполне будет достаточно таблеток 3-го класса. Каждая таблетка стоит 200 монет воина». Брови Ян Цуэн нахмурились в неодобрении. Человек сразу же заметил это и быстро добавил: «Так как вы являетесь братом-учеником госпожи Ян, я дам вам скидку. Таким образом, все вместе вам обойдется в 30 тысяч монет разрушителя или 3 тысячи монет воина». Сюань Юань улыбнулся и кивнул: «Как насчет 2830 монет воина?» Мужчина готов был взорваться от предложения парня, а Ян Цуэн едва сдерживалась от смеха. «Хорошо, я согласен, в конце концов, вас привела сама госпожа Ян». Он приказал одному из мальчишек подготовить товар и сдержанным восхищенным тоном спросил: «Могу ли я помочь вам еще чем-нибудь, юный господин? Есть ли у вас какие-нибудь инструменты духовного класса для защиты, такие как броня, шлемы, сапоги, подвески, и сколько они стоят?» Продолжил свой расспрос Сюань Юань. Мужчина был немного удивлен, так как думал, что у паренька уже закончились деньги, но тот очень точно описал, что его интересовало еще. Поэтому он ответил: «Ну, низкоуровневые духовные инструменты будут стоить около 5000 монет мастера, обычные – 10 тысяч, отличные – 30 тысяч монет, а высококлассные – 100 тысяч монет мастера». Сюань Юань не понимал, почему цена между рангами колеблется так сильно. Он мог позволить себе лишь один высококлассный инструмент, но если он выберет отличные инструменты и Ян Цуэн добавит ему своих денег, он сможет купить полный комплект. Из достижений Востока он знал, что когда кланы боевых искусств создавали комплект инструментов, то он обычно состоял из оружия, доспехов, шлема, сапог и украшения вроде нефритовых серьг. Жемчужина, которую ему дала Инчжэнь Луа, также обладала защитными письменами. Для использования инструментов земного класса и выше, владельцу необходимо было постоянно их подпитывать своей силой, в то время как низкоуровневые инструменты святого и духовного класса давали неплохую защиту просто когда их носили. Особенно ценились нефритовые подвески, так как они были очень сильными в неожиданных ситуациях. «Тогда подготовьте полный набор отличных духовных инструментов для меня. Там должны быть доспехи, шлем, сапоги и подвеска. И не забывайте, что они должны обладать лучшими защитными характеристиками из того, что у вас есть. Даже не пытайтесь надуть меня второсортным хламом». Его слова удивили всех, в том числе и Ян Цуэн. Она обладала лишь одним духовным инструментом отличного качества и 4 обычными. Она получала лишь 2000 монет мастера от школы каждый месяц. Ей потребовалось очень много времени, чтобы насобирать денег на этот инструмент. Она даже вынуждена была охотиться в свое свободное время, но, тем не менее, ей лишь недавно удалось приобрести только один отличный духовных инструмент. Сколько же на самом деле у него денег? На лице многих людей вокруг также отражалось удивление. Он был так молод, как он может себе это позволить? Набор отличных духовных инструментов стоил бы 120 тысяч монет мастера, которые были равносильны 1-200 тысяч монет воина или 12 миллионов монет разрушителя. Это просто баснословная сумма денег. Глава 23. Смертоносные кончики пальцев. Облачный шлем – это духовный инструмент отличного качества. Он был украшен резными узорами облаков, а наложенное на него защитное заклинание обеспечивало его пользователю весьма неплохую защиту. Доспехи плывущих облаков – духовный инструмент отличного качества. Она была сделана из облачного железа. Кузнецы обработали это железо до тонкого листа и закалили его. Эта броня могла поглотить часть входящего урона и обеспечивала великолепную защиту для тела. Сапоги плывущих облаков были сделаны из шелка, который был получен от облачных шелкопрядов. Изготовители этого инструмента использовали специальные техники, чтобы нанести на них облачное заклинание защиты. Тот, кто их носил, мог подниматься по крутым горам, словно это была прогулка по полю. Это свойство было особенно полезно во время охоты или при уклонении от вражеских атак. Нефритовая подвеска «Облачное сердце» была создана на Святой горе Облачного сердца. Ее обладателю не страшны были иллюзии или заклинания разума. Они позволяли всегда сохранить разум владельца чистым и незамутненным. Торговый центр обладал лучшими лечебными средствами и инструментами, но для Сюань Юаня они были полезны только на данный момент. Он был весьма доволен своей покупкой, так как его цель была обеспечить себе наилучшую защиту. В конечном итоге, у него есть лишь одна жизнь и второго шанса может не быть. Какой смысл в деньгах, если ты не можешь защитить свою жизнь? Он сразу же надел весь комплект брони. Его длинные волосы были спрятаны под шлемом, броня скрылась под формой ученика школы, а сапоги подчеркивали его красоту, в то время как кулон был повешен ему на шею и создавал расслабляющий эффект. Его хладнокровие вышло на новый уровень. Сейчас он напоминал нежного, элегантного и безобидного маленького мальчика. «Весьма неплохо. Сколько вы хотите за этот комплект?» — сказал Сюань Юань. Мужчина из торгового центра мельком посмотрел на Ян Цуэн и с улыбкой ответил. «Поскольку вы брат-ученик госпожи Ян, они обойдутся вам в 100 000 монет мастера». Сюань Юань удовлетворенно кивнул. Благодаря имени школы он получил множество преимуществ в городе. Другие торговцы в магазине завидовали своему коллеге, который обслуживал его, так как ему посчастливилось заключить невероятную сделку. В этом мире существовало множество профессий: алхимики, кузнецы инструментов, чеканщики монет или геммологи. Все эти профессии были очень важными. Алхимики создавали пилюли, лекарства и эликсиры. Кузнецы могли создавать разнообразные инструменты, такие как броня и оружие. Чеканщики следили за тем, чтобы все типы монет были доступны по всему миру. Низкоуровневые монеты были самыми обычными, но высокоуровневые монеты могли использоваться даже для создания инструментов. Геммологи использовали свои силы для поиска драгоценных камней, кристаллов, нефрита или еще более редких минералов, которые могли содержать в себе особые свойства. Все они обладают разными, но одинаково сильными навыками. Алхимики и кузнецы могли контролировать огонь, который обычным людям был не подвластен. Они в основном полагаются на торговые центры для продажи своих изделий. Так как затраты на изготовление их продукции относительно небольшие, они редко возражали против занижения цены на их изделия, несмотря на то, что они получат меньшую прибыль после того, как центр вычтет свои комиссионные. Во многих городах, где были размещены школы или секты практиков, как правило, торговый центр выступал в качестве посредника между мастерами-ремесленниками и практиками, которые покупали их изделия. Это была идеальная система. Сюань Юань достал небольшой мешочек из своего пространственного кольца и передал его мужчине. Затем он повернулся к Ян Цуэн и сказал: «Вторая сестра, пойдемте». Она немного поколебалась, но затем повернулась и последовала за парнем, но мужчина пришел в негодование. «Юный господин, боюсь, что этого маленького мешочка однозначно недостаточно, чтобы оплатить все покупки». Сюань Юань приподнял свои брови. «А вы посмотрите внимательнее, пожалуйста». Мужчина открыл сумку и почти шлепнулся на землю от вырвавшейся из нее дикой энергии. Он полностью офигел. Это монеты варвара. Все вокруг также были в шоке. Никто из них и предположить не мог, что этот паренек будет обладать монетами варвара. Город Юэхуа был сравнительно небольшим, он был второстепенным городом, основной валютой которого были монеты разрушителя и воина. Даже монеты мастера были здесь редкостью, так как лишь ученики школы использовали их в торгах. При обмене на более высокие валюты, люди ради удобства, как правило, накидывали 10% стоимости, чтобы получить немного прибыли от более высоких валют. Так что если вы хотели получить монету спиритиста, вам на самом деле понадобится 11 монет мастера, а если захотите получить монету варвара, то вам понадобится 11 монет спиритиста. Таким образом, 1000 монет варвара Сюань Юаня на самом деле была эквивалентна 121 тысяча монет мастера. Ян Цуэн могла лишь закатить свои глаза и произнесла: «Тебе нужно было сказать, что у тебя есть монеты варвара, тогда мы обменяли бы их в нашей школе на монеты мастера, и ты смог бы получить около 120 тысяч монет мастера». Мужчина не хотел обижать Ян Цуэн и быстро сказал: «Конечно, мы с радостью вернем молодому господину его 20 тысяч монет мастера сдачи». Сюань Юань покачал своей головой и сказал: «В этом нет необходимости, отдайте эти деньги моей старшей сестре. Первая сестра, вы можете выбрать себе новые инструменты, если вам что-то понравится, купите это на мою сдачу». Ян Цуэн была вне себя от радости и поцеловала его в щеку. «Какой заботливый маленький брат!» Сюань Юань также впал в ступор из-за ее поцелуя, а его безразличие и отстраненность также мгновенно исчезли. Спустя час, веселая Ян Цуэн вышла из торгового центра и направилась в школу Юэхуа. Сюань Юань знал, что госпожа Фея добавила к его деньгам свои сбережения и купила духовный инструмент отличного качества, который значительно увеличил ее силу, как практика. Это также означало, что чем сильнее она будет, тем лучше она сможет защитить его. Ян Цуэн была добросовестной девушкой, поэтому она не была так богата, как Юэ Тен, который занимался грабежом обычных людей. Когда они попадут в школу, ему стоит держаться подальше от него. Деньги, которые он только что потратил, не были чем-то особо важным. В кольце Вудонга было множество драгоценных инструментов и лекарств, но Сюань Юань не хотела их тратить, поэтому решил обзавестись своими собственными. Наконец, они прибыли в школу Юэхуа. Школа расположилась на зеленом холме с видом на чистое озеро. Пейзаж был невероятным. Над воротами Юэхуа висела большая и круглая луна. Нужно было пройти 1000 шагов, чтобы достичь ворот школы. Передвижение на лошадях по территории школы было запрещено, но двум людям, ехавшим верхом на волке, никто ничего не мог предъявить. Сюань Юань и Ян Цуэн мило общались и постоянно хихикали, что повергало всех учеников, которые это видели, в шок. Они уважительно приветствовали Ян Цуэн, но разные нехорошие мысли крутились у них в головах. Как могла первая сестра быть так близка с этим ребенком? Похоже, что Ши Конгю и Лю Бяохи уже успели распространить новости о дуэли между Сюань Юанем и Сан Чжи. Благодаря Гусину, который теперь обладал силой 66 быков, они смогли подняться по длинной лестнице, словно это была прогулка по равнине. Очень быстро они достигли главной площади школы Юэхуа. Все ученики внутреннего двора были поражены, так как их первая сестра была такой очаровательной рядом с этим пареньком. Ян Цуэн совершенно не заботила мнение окружающих ее людей. Она спрыгнула с гусина и сказала с большой улыбкой: «Братишка Сюань Юань, это площадь Юэхуа. Добро пожаловать». Но, внезапно, раздался холодный голос. «Первая сестра, я совершенно не ожидал, что ты так сблизишься с этим ребенком. Это плохо скажется на твоей репутации». Ян Цуэн была в отличном настроении, так что она обернулась и посмотрела на говорившего человека. «Сан Вэн, это не твоего ума дела. Позволю себе не согласиться. Меня очень беспокоит этот парень. Он убил моего брата Сан Чжи, так что я собираюсь забрать его жизнь, дабы свершить месть за него». Сан Вэн обладал довольно мягкими чертами лица и очень сильно был похож на Сан Чжи. Он подошел к Сюань Юаню и атаковал его. Тень дракона вылетела из него, так как он уже достиг уровня спиритиста, чья сила измерялась в драконах. Ян Цуэн только собралась защитить Сюань Юаня, как тот крикнул: «Позволь мне разобраться с этим вопросом». Он не стал уклоняться и атаковал в ответ, целясь в глаза Сан Вэна. Белые волны вырвались из его кулака, освобождая силу 72 быков. Но Сан Вэн совершенно не обратил внимания на эту атаку. Он считал, что без проблем сможет раздавить грудь этого мальца и уничтожить его сердце одним ударом. Это была битва между двумя могучими силами. Но, когда кулаки почти достигли своих целей, Сюань Юань воспользовался 5 когтями дракона и разжал свой кулак. Вместо этого он сосредоточил всю свою силу на кончиках своих пальцев. Атака кончиком его пальцев не будет такой же мощной, как удар кулаком, но кулак был использован лишь для отвода глаз. Ян Цуэн совершенно не ожидала, что Сюань Юань воспользуется таким трюком и в последний миг нанесет удар кончиками своих пальцев. Сан Вэн нанес свой удар в грудь своего противника, в то время как Сюань Юань атаковал его правый глаз. Удар Сюань Юаня достиг своей цели раньше его противника, и глаз Сан Вэня взорвался от его силы удара. Кровь разлетелась во всех направлениях, а затем послышались жалкие вопли Сан Вэня. В следующий миг сила его удара значительно уменьшилась. Сюань Юань почувствовал давление в области его груди, его кровь и плоть загорелись от этого давления, но, тем не менее, он лишь отступил на несколько шагов назад и совершенно не пострадал. «Я абсолютно точно убью тебя». Сан Вэн полностью впал в ярость после потери своего глаза. Он был на третьем месте среди всех учеников внутреннего двора и уже прорвался в сферу спиритиста. Он уже умел высвобождать свое разрушительное ци во время боя. Для него было полной неожиданностью, что кто-то на уровне воина способен одолеть его. Множество учеников, которые были в этот миг на площади, оказались в глубоком шоке от атаки Сюань-Юаня. Между каждой сферой была огромная разница в силе, поэтому Сан Вэн должен был без проблем одолеть этого паренька с его уровнем силы. Но, в результате, этот бой принял совершенно неожиданный оборот. Но затем раздался очень властный и холодный голос. «Достаточно». Сан Вэн замер на месте и не смел даже пошевелиться. Глава 24. Фэнли. В пределах школы все ученики делились на три категории. Внешние, внутренние и основные. Юэ Тен и Ян Цуэн были лучшими из внутреннего двора. Они должны были войти в сферу варвара, чтобы стать основным учеником. Однако, сила – это не единственная черта великого лидера. Он также должен обладать харизмой и умением управлять своими людьми. Школа Юэ Хуани была очень большой. У нее были сотни тысяч внешних учеников, 3000 внутренних и лишь 99 основных. Все основные ученики обучались за закрытыми дверями. Не все из них были известны и обладали необходимыми навыками общения с людьми. Они были полезны для защиты города, но если бы им доверили управление школой, они бы полностью уничтожили ее. Юэ Тен, без сомнения, был хорошим управленцем, в то время как Ян Цуэн обладала большой харизмой. Школа послала своих лучших внутренних учеников вербовать новых учеников, чтобы проверить их способности в поиске талантов, которые в будущем могли принести пользу школе. Голос, который остановил Сан Вэн, принадлежал Юэ Цзэну, который также принадлежал семье Юэ. Он занимал 88 место среди основных учеников. Он в большинстве своем намного превосходил по силе Сюань Юаня. «Сестра Ян, у тебя талант находить таланты. Этот парень безжалостен и обладает большим потенциалом. Весьма неплохо», — равнодушно сказал Юэ Цзин. Он повернулся и посмотрел на Сан Вэна. «Так вот, значит, как ты приветствуешь своего нового брата-ученика. На колени и марш к стене сожалений. Ты должен будешь посещать ее на протяжении 3 месяцев. В течение этого времени ты будешь лишен своего пособия». Сан Вэн не смел возражать. Он гневно посмотрел на Сюань Юаня и удалился. Основные ученики были теми, кто познал множество основных техник школы Юэ Хуа. Они обладали абсолютной властью над всеми учениками внешнего и внутреннего дворов. Они могли наказать или даже убить их, если бы захотели. «Так это Сюань Юань, верно? Даже если Сан Вэн напал на тебя первым, это не значит, что ты должен калечить его глаза. Правило есть правило. На колени», — холодно приказал Юэ Цзин. Его подавляющая сила практически заставила Сюань Юаня встать на колени. Его голова закружилась, а кости начали трястись. Гусин также не был достаточно сильным, поэтому он тоже испугался этой силы. Кровь потекла из его рта. Сердце Сюань Юаня сжалось, но он посмотрел на Юэ Цзина и медленно сказал: «Я не встану на колени. Я не сделал ничего предосудительного». Среди наблюдающих учеников сразу же пронесся шепот: «А у этого парня есть яйца, чтобы перечить приказу брата Юэ Цзэна. Это равносильно самоубийству. Дети в наше время совсем не знают границ. Сейчас этот ребенок получит жестокий урок, возможно, он даже умрет. Даже первая сестра ничем не сможет ему помочь, если Юэ Цзэн решит его убить». Он думал, что ему все дозволено, только потому, что первая сестра покровительствует ему. Юэ Цзин приложил еще больше силы на паренька. «Да кем ты себя возомнил? Помереть захотел?» Ян Цуэн отчаянно воскликнула. «Ты что делаешь, брат Юэ Цзин? Он всего лишь ребенок в сфере воина. Вы же не сделаете этого, верно?» Юэ Цзин ухмыльнулся. «Я могу наказать и даже убить любого из учеников внешнего или внутреннего дворов. Это мое право, как основного ученика школы Юэ Хуа. Сестра, ты тоже отказываешься подчиняться мне». Ей больше нечего было сказать. Она встала рядом с Сюань Юанем и выпустила свою силу, чтобы хоть как-то снизить на него давление от Юэ Цзэна. Кости Сюань Юаня тряслись и медленно прогибались. Это было невероятно больно. Если бы он не обладал телом всего сущего, они определенно были бы размолоты на кусочки. Неужели это сила эксперта сферы варвара? «Если бы Сан Вэн не напал на меня, я не забрал бы его глаз. Это только его вина. Меня ни за что наказывать. Ты делаешь это только потому, что затаил обиду на меня, не так ли? Ты из семьи Юэ, поэтому ты пытаешься унизить меня». Глаза Сюань Юаня налились кровью. Его кожа и плоть начали дрожать. Сам того не осознавая, Он начал культивировать путь развития костей, связывая свою кожу, плоть и кости в единое целое. 81 бык, 90 быков, 99 быков. Он прорвался в сферу мастера. Обычные люди обладают лишь 48 быками силы, когда входят в эту сферу, но со своей силой Сюань Юань лишь достиг пика сферы воина. Они никогда не знал об этом. Все ученики вокруг полностью офигели. Как такое возможно? Он вошел в сферу мастера с силой 99 быков. Этот парень станет невероятно сильным, после того как закончит свое обучение здесь. Согласен, я никогда раньше не слышал о чем-то подобном. Возможно ли, что он обладает особым телом? Неудивительно, что он посмел бросить вызов брату Юэ Цзэну. Юэ Цзэн также был удивлен прорывом парня, который вызвал его давление. У него уже было 99 быков силы, так что он не мог скрыть своего удивления, и это лишь еще больше подогрело его желание убить Сюань Юаня, пока тот полностью не раскрыл свою силу. «Весьма неплохо совершить прорыв под моим давлением. Я хочу увидеть, как долго ты сможешь сопротивляться моей силе». Юэ Цзэн начал концентрировать свои силы в одной точке, направленной на паренька. Ян Цуэн почувствовала, как давление на нее пропало, и поняла, что ситуация принимает дурной оборот. Она была слишком медленной и не успевала защитить Сюань Юаня. Кости паренька начали дрожать под таким давлением. Если бы он не совершил прорыв, его кости однозначно были бы все сломаны. «Брат Юэ Цзэн, Сюань Юань редкий гений. Неужели ты собираешься уничтожить надежду школы? У нас не было никого, кто смог бы вступить в секту воинов дракона уже очень длительное время», — закричала Ян Цуэн в ярости. «Если бы она обладала достаточной силой, то уже напала бы на него. Это отродье мерзкое и кровожадное. Если я позволю ему уйти в этот раз, то он однозначно разрушит нашу школу». На колени. Юэ Цзэн завидовал природному таланту Сюань Юаня. Он бы уже давно вступил в секту, если бы обладал бы таким же талантом. Сюань Юань был больше не в состоянии терпеть это давление и опустился на одно колено, под которым появилась паутина из трещин на земле. Его тело было напряжено до предела, его почти раздавили. Сюань Юань поклялся, что если он сможет практиковаться, то, когда станет сильнее, обязательно убьет Юэ Цзэна. Внезапно, еще более мощная сила опустилась сверху и подавила силу Юэ Цзэна. Она исходила от невероятно симпатичного молодого человека, который сидел на лошаде, которую покрывала чешуя дракона. Всю лошадь покрывала эта чешуя, и она была цвета красной крови. Эта порода была очень сильной и обладала скверным нравом, из-за чего ее было крайне сложно приручить. Человек, восседавший на ней, был намного сильнее Юэ Цзэна. «Я основной ученик секты воинов дракона, Фенли. Секта воинов дракона требует, чтобы все ученики школы внутреннего двора, а также ее основные ученики собрались и организовали атаку на гнездо монстров Мо, вблизи города Яркого Солнца. Этот город очень сильно страдает от их нападения и несет огромные убытки». Юэ Цзэн сразу же преклонил свою голову перед ним. Ян Цуэн слегка поклонилась ему, и лишь Сюань Юань выпрямился перед Фенли и посмотрел прямо ему в глаза. Он был бесстрашен. В воротах засиял лунный луч, и строгий на вид старик вышел оттуда. Он улыбнулся Фенли. «Школа Юэхао незамедлительно приступит к выполнению этого приказа». Фенли кивнул и добавил, глядя на Сюань Юаня: «Глава Хуатянь, похоже, ваша школа заполучила еще один талант. Он лишь вошел в сферу мастера, но уже обладает такой силой и волей. Это именно то, чем должен обладать практик боевых искусств. Ты, если ты сможешь помочь с уничтожением существ Мо, то я возьму тебя в качестве внешнего ученика секты воинов дракона». Последние слова он адресовал Сюань Юаню. Затем он посмотрел на Юэ Цзэна и сказал: «Издеваться над теми, кто слабее тебя, ты должен быть наказан. Если я увижу тебя еще раз, то убью». Фенли махнул рукой, и сильный порыв ветра ударил в лицо Юэ Цзэна, искажая его. Оно сразу же распухло, и кровь появилась на нем. Юэ Цзэн не смел сказать даже слова. Гнев Сюань Юаня сразу же испарился. Он сделал благодарный жест Фенли: «Я благодарю брата Фенли за его помощь». Итак, Фенли повернулся к старику, который был великим мастером и главой школы Юэхуа. «Глава Хуатянь, я надеюсь, что вы не возражаете против того, что я преподал небольшой урок вашему взорвавшемуся ученику».